Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня прочитаем один стих из Священного Писания, который записан в 89-м псалме, и стих 14. «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Эти слова взяты из молитвы Моисея, великого мужа Божия, который был велик в глазах Бога, в глазах израильского народа и даже в языческом мире, который знал о нем. В своей молитве Господу Моисей выражает желание воспользоваться милостью Божией уже при начале жизни. Другими словами, он желал быть счастливым в своей жизни. Он хорошо знал, что истинное счастье в жизни человека зависит от его отношения к Богу, своему Творцу, или, вернее, от отношения Бога к человеку. Все люди на земле ищут счастья, и многие ищут его и не находят. Многие думают, что счастье в деньгах, другие думают, что оно в здоровье, третьи думают, что оно в хорошей семье, и поэтому стараются сделать все возможное в этих направлениях, но потом разочаровываются в неуспехе приобрести счастье для своей жизни. Хорошо все это иметь, но, к сожалению, в этом счастья истинного нет. Хорошо иметь здоровье, иметь деньги, хорошую семью – это все на своем месте. Но где же истинное счастье? Ответ на этот вопрос может дать только Слово Божие. И вот мы теперь обратимся к некоторым местам Священного Писания и посмотрим, что оно говорит об этом. Во-первых, истинное счастье находится в знании или познании истинного Бога. Оно названо блаженством. А блаженство больше, чем слово «счастье». Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Написано в 32-м псалме, в стихе 12. Во времена Моисея, как и в наше время, было много ложных богов. Богов, которых люди сами сделали и поклонялись им. Это были идолы, изделия рук человеческих. Таким богам, идолам, и сегодня в нашем культурном веке миллионы людей поклоняются, может быть, другими способами, может быть, они иначе выглядят, но все то, что заменяет истинного Бога, есть идол. Ни один из этих идолов не может дать истинного счастья человеку. Есть один истинный Бог, Творец всего, и только тот народ или тот человек, который избрал этого Бога своим Богом, может быть очень блаженным народом или счастливым человеком. Была такая картина, по телевидению показывалась, где говорилось о выходе израильского народа из Египта. И там один трогательный момент был, когда Бог умертвил всех мертвецов, первенцев египтян, и в том числе первенца египетского фараона. И вот этот фараон взял тело своего сына, принес к своему богу идолу, положил его на его бронзовые или каменные руки, этого идола, и начал молиться, вопиять. Он просил этого идола воскресить его сына и этим доказать, что он сильнее Бога, в которого верил Моисей и израильский народ. После долгих молений и вздохов и воплей сын его остался мертвым. Идол не помог ему, и фараон остался несчастным человеком. «Блажен народ!» Блажен ты, дорогой слушатель, если Господь, всемогущий Творец, является твоим Богом. Знать истинного Бога есть истинное счастье. Во-вторых, истинное счастье есть в знании, что твои грехи прощены. Псалмопевец Давид, который испытал на себе прощение грехов, после того, как он, павший в грех, мучился от угрызений совести и потом исповедал свой грех Богу и получил это прощение и это счастье, писал в 31-м псалме так: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Испытали ли вы это блаженство в вашей жизни, дорогие друзья? Если да, то вы знаете об истинном счастье, истинном блаженстве. Блаженство, то есть радость прощения грехов, достигает даже до неба, и сказано, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. В-третьих, истинное счастье есть в знании, что даже в трудностях жизни Бог есть с тобой. Иаков пишет в послании своем 1 главе: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения или испытания, зная, что испытание веры вашей производит терпение, и Иисус Христос в своей Нагорной проповеди тоже сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Если мы в порядке с Богом, то все другое не имеет значения, и что бы люди ни делали с нами, мы сможем быть блаженными, мы можем быть счастливыми. В-четвертых, истинное счастье заключается в любви к своему ближнему или к своему соседу. Если можешь любить соседа, даже иногда, как мы говорим, плохого, то тогда ты можешь быть счастливым. В притчах 14 главе 21 стихе читаем: «Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». И потом в Матфея 5:7 сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Истинное счастье в любви к ближнему, и особенно, когда можешь любить своего врага. Без Божьей силы это, конечно, невозможно, но на это нужна благодать Духа Святого. В-пятых, истинное блаженство заключается в способности привести кого-нибудь ко Христу, как личному Спасителю. Это вы можете сделать только тогда, когда сами будете знать Его как вашего личного Спасителя. Мы читаем об Андрее, брате Симона Петра, в первой главе Иоанна, где сказано: «Андрей находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу». А в Псалме 125, стихах 5 и 6 читаем так: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачом несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Приобретение душ для Христа – нелегкое дело, и часто требует жертвы, слез и многие переживания многих трудностей, но в результате приобретающий души для Христа будет иметь истинное счастье. В-шестых, и этим мы желаем закончить нашу беседу на эту тему, истинное счастье находится в том, когда человек может смотреть в будущее с твердой верой и надеждой на встречу со Христом, как со своим Спасителем. Вся проблема людей и все несчастье людей в том, что они смотрят со страхом на будущее. Они не знают, что их ожидает в будущем. Христос при прощании со своими учениками, со своими последователями сказал им, что Он идет приготовить для них место. Мы читаем в Евангелии Иоанна, 14 главе, в первых стихах говорит: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Какое блаженство, какое счастье, какая радость знать о том, что ожидает вас после этой жизни, что ожидает вас в будущем. Так что на вопрос, в чем истинное счастье, можно сказать: знать истинного Бога, иметь прощение грехов, знать, что Бог с нами в трудностях нашей жизни, любить соседа, если он даже враг, приводить души ко Христу и также знать о нашей будущности, то есть ожидать пришествия Христа за нами. О, дорогие друзья, все это возможно для вас сегодня. Вы сегодня можете получить это истинное счастье, потому что для вас проповедуется это слово, для всех нас оно написано, и сегодня вы блаженны уже в том, что вы можете слышать Слово Божие. И Писание говорит: «Блажен читающий, слушающий и исполняющий Слово Божие». Так что уже ваше блаженство начато в том, что Бог позволил вам слышать это слово. и поэтому примите сегодня его в ваше сердце. Пусть ваши грехи будут сегодня прощены. Бог желает это сделать, если вы желаете этого и желаете покаяться. И тогда вы будете иметь счастье, которого ничто в мире не может вам дать, и вы никогда не сможете его найти во всех ваших исканиях. Да благословит же вас Господь и да поможет вам в этом. Ему за все вечная слава. Аминь.